Братья, сегодня, поскольку такое общение, когда братья собрались, те, кто ревнуют в деле служения, которым не безразлично, как сегодня живет церковь, каким путем идет, какой труд совершает, хотелось бы порассуждать на такую тему. Думаю, что она каждому будет близка, насущна. Она поможет и правильно к служению относиться, и, может быть, переоценку сделать в своем служении. Вот, может быть, как-то с другой стороны посмотреть. Поэтому предложу слово такое, которое записано в книге чисел, 7 глава, с 1 стиха. «Когда Моисей поставил скинию и помазал ее, и освятил ее, и все принадлежности ее, и жертвенник, и все принадлежности его, и помазал их, и освятил их, тогда пришли начальники Израилевы, главы семейств их, начальники колен, заведовавшие исчислением, и представили приношение свое пред Господа, 6 крытых повозок и 12 волов, по одной повозке от двух начальников и по одному волу от каждого, и представили сие пред скинию. И сказал Господь Моисею, говоря, «Возьми от них». В этом тексте, который является для нас и прообразом, и наставлением, и картиной, мы видим вот ситуацию, когда Моисей окончил постройку скинии, освящена была, помазана, то есть готова для служения Богу, для приношения жертв. И как только все готово, мы читаем, что пришли начальники колен, главы семейств, и представили приношение. Кому они представили приношение свое, братья, как вы думаете? Моисею? Богу. Да, мы так видим, что Богу, потому что Бог на это дело посмотрел и наблюдал. Когда они, написано, что представили свое приношение пред Господа, и была тишина, Моисей молчит. От Моисея никаких указаний. Повозки стоят, приношение все там собрано, и тишина. И здесь Господь начинает свою речь. И Господь говорит два слова, или три слова, очень важных и знаменательных. «Возьми от них». «Возьми от них». О чем я хотел порассуждать сегодня? От кого Господь берет? Важный вопрос. Сегодня множество церквей, союзов, объединений, направлений, деноминаций, верующих, разных понятий, толков, разного богословия, Богу что-то приносят. И вот здесь стоит вопрос, примет ли Господь? От кого Он принимает? Ну и в нашем собрании тоже. Каждый из нас что-то приносит Богу, братья, или не так? И приносим, и для нас стоит вопрос, а возьмет ли Бог от меня? И мы посмотрим на эти принципы, от кого Господь хочет взять, а от кого не возьмет. И эти принципы, они неизменны, что в Ветхом Завете, что в Новом Завете, разницы нет. Приношение может меняться в какой-то мере. Сегодня не надо нам вола приносить или ягненка заколоть, такое жертвоприношение. Хотя можно в другом виде пожертвовать это для братского общения. Кто-то мясо пожертвовал, братьев же кормить будут сегодня. Кто-то пожертвовал, примет ли Господь. Поэтому посмотрим из Писания на некоторые тексты. Читаем Бытие, 4 глава, с 3 стиха. Здесь два человека представили свое приношение пред Господа. О первом приношении написано в Библии. Вообще в богословии есть такой подход в экзегетике. Для того, чтобы правильно толковать Писание, нужно каждый вопрос предмет, о чем мы рассуждаем, посмотреть, в каком значении он применяется первый раз в Библии. Вот, например, взять слово «покрывало». Сегодня спорят в либеральных церквях, даже и в нашем братстве, даже есть некоторые служители или братья, которые своим женам запрещают покрывало носить. Говорят, я не хочу, чтобы моя жена так выглядела. И все. Вот такие понятия у брата, они здравые. И вот говорят, покрывало – это культура Коринфа, это обычай Коринфа, это не нужно сегодня. А когда мы изучаем Слово Божие, мы видим, что в книге «Бытие» первый раз о покрывале сказано. И это слово применено именно в том смысле, когда женщина или девушка становилась женой, и в этот момент она покрылась. Мы знаем, как это все происходило. Так же само вопрос принятия жертвы, принятия приношения, мы находим первый раз на страницах Библии. Каин и Авель представили Господу приношение. Читаем, спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. Вот в этом приношении мы видим, что у Бога есть подход специальный ко всем этим приношениям. Господь не принял приношение Каина, а Авеля приношение принял. Братья, как мы понимаем, почему Господь от плодов земли не захотел принять? Нравится Богу приношение от плодов земли или не нравится? А? Если сегодня пожертвовать Богу от плодов земли, примет Бог или не примет? Примет, братья, примет. Кто-то в сельской местности живет и имеет возможность вырастить урожай, и если пожертвует для вдовы, для сироты, для многодетной семьи или для молитвенного дома, примет Господь. Но там есть условия. Здесь написано, презрел Господь на Авеля и на Дарью. Мы находим первый подход у Бога, что Господь смотрит сначала на того человека и на его состояние, который приносит дар, а потом уже смотрит на дар, принимать его или не принимать. И вот в нашем служении тоже есть проповеди, это тоже приношение. Мы пришли на служение, приношение. И вот музыка, это тоже приношение. Есть пожертвование там вот в копилку, тоже приношение. И как Бог ориентируется, от кого принять, от кого не принять? Мы видим, что от этого человека не принял, от Каина. Почему? Он был от лукавого. Мы читаем в первом послании Иоанна, он был от лукавого. И поэтому Бог видел, что в него братолюбия нету, а ненависть к брату. Он видел, что неправильное отношение с братом, и поэтому Бог отверг его дар. И сегодня тот же в Бога принципе подход. Если с братом неправильные взаимоотношения, Господь не захочет принимать этот дар. Мы находим текст на страницах Нового Завета, 5 глава, 24 стих Матфея. Говорит, если ты несешь дар Господу и вспомнишь, что брат твой имеет против тебя, оставляй дар и иди примирись с братом. Братья, а бывает такой подход? Да то его проблемы. Если он на меня имеет, то его проблемы. А я, у меня все нормально, я несу дар. Библия так не учит. Если ты знаешь, что есть натянутые отношения, вопрос не решен, не дай сна, не дай себе покоя, пока не решится вопрос. С братом нету единства духа. Есть поражение какое-то, разделение в духе. Как можно прийти в хлебопреломление участвовать? Как можно принести проповедь, молитву или другое служение, если разделение с братом? Хорошо, а как быть в той ситуации, если действительно брат не прав? Есть в церкви служитель. Подойти к служителю. У нас с братом не выяснены отношения. Нету мира. Мы не можем сами разрешить конфликт или непонимание какое-то. Вот мы затрудняемся. Помогите. Помогли. А если служитель не смог помочь? Есть областной совет служителей. Служитель по местной церкви приглашает. Братья, есть тяжба. Я не в состоянии ее решить. Может быть, там родственники задействованы или еще что-то. Тяжело бывает. Пригласили братьев, выслушали, вникли, разрешили, помолились, примирились и приносим дар Господу. Это правильный подход. Братья, если нету переживания, примет ли Бог мой дар? Это неправильное состояние. Каждый из нас имеет право и ответственность заботиться и переживать об этом. Захочет ли Бог принять мой дар? Скажет ли Бог, возьми от них или нет? Это важный вопрос. Мне однажды пришлось быть на одном, на лечении, и одна старушка, сестра, предложила квартиру свою. Сама ушла, к сестре одной пожилой подруге своей, однокомнатную квартиру свою предоставила там на пару недель, чтобы можно было там находиться и в санатории по курсовке там проходить лечение. А сестра оказалась духовным человеком, как раз тем, кто переживает, примет ли Господь ее служение. И когда она ожидала, что мы приедем туда с женой, она в холодильник кое-что купила, мясо там пару килограмм, там еще какие-то продукты положила, и видно такое сияние на лице. Друзья, вот это все пользуйтесь, что есть, я для, как для Господа приготовил. А мы так жили, что нужды не было пользоваться тем, что она приготовила. И прошла уже неделя, там вторая неделя, и она как-то зашла, открывает холодильник, а там все лежит. И она стала плакать. Плачет. Я подхожу к ней: сестра, что случилось? Мы чем-то вас обидели или что? Господь мою жертву не принял и переживает. Почему все на месте лежит? И я думаю, ты смотри, как у сестры переживание. Такое переживание. Захочет ли Господь ее приношение принять? И если она заметила, что что-то не так, она все стала сокрушаться. Пришлось ее утешить, успокоить. Вот. Так я вот думаю, братья, это хорошее состояние, когда мы переживаем, захочет ли Бог наше служение принять. Мы иногда, может быть, где-то по плоти воинствуем, где-то нас в церкви немножко садят на место, где-то немножко тормозят, подожди со своим служением, тебе надо то поправить. Может быть, мы обижаемся. А это все симптомы, что Бог не расположен принимать наш дар. И мы можем воинствовать по плоти, на братьев обижаться, на церковный совет, на служителей. Почему мое служение не хотят? У меня дары такие, я вот могу все, а они принимают. А скверна в духе есть, поражение в духе есть, гордыня, непокорность, самоволие, независимость от братьев, от церкви. Вот так действовать самому, на виду и все. Братья, это путь к падению. И Господь, щадя человека, Он дает возможность поправить свою жизнь. И дар не принимает. Не принимает. И церковь это дает понять человеку, что твое приношение Господь не хочет принять. Мне однажды пришлось ехать на одно служение по очищению. И приехал в город в один. И нужно было там у благовестника-служителя переночевать, а утром рано опять ехать дальше там вместе на служение. Когда приехали, чтобы ночлег иметь там, служитель говорит: у нас сегодня спевка в церкви. Церковь не маленькая. И говорит, хор там собирается. Прочитаешь перед служением спевки слово. Мы всегда так, говорит, практикуем. Хорошо. Пошли мы туда, я поделился словом, что было на сердце, и ушел на ночлег, а хористы остались петь. И вот, когда я уже был, так уже поздно было, где-то около 11 вечера, приходит после спевки один брат, Ему так лет 50, может, чуть больше. С переживанием. «Брат, я хочу побеседовать». Меня коснулось слово, о чем была беседа. Я говорю: «Да уже и время позднее, может быть, и другой раз как-то». «Да нет, я не могу, мне только сегодня надо». Ну ладно. Стали мы беседовать с ним. Проблема у брата такая. Говорит: «Ты знаешь, брат, я 30 лет с юности посвятил жизнь Господу, 30 лет стремлюсь для Господа что-то сделать. И у меня нигде нет успеха. Я брался церкви организовывать, нет успеха. Я брался оркестры организовывать, дарования есть, способности, все валится. Я брался проповедовать, я брался группы опекать какие-то там, брался другие, третьи служения, и в семье все валится. С женой нет у нас понимания, она противится, когда я на служение иду. Дети в мир уходят, подрастают, и я просто, говорит, остался вот уже седой, говорит, я у разбитого корыта. Я не знаю причины, почему у меня не получается нести служение. Всей душой хочу, все валится с рук, ничего не происходит». Кто его знает почему? Ну, давай побеседуем. Помолились, начали рассуждать. И одну, вторую сторону, с разных сторон, все так, сферы жизни брата. И дошли до вопроса его семьи, до вопроса взаимоотношений с женой. И когда я вник в этот вопрос, оказалось, что он неправильно относился к жене на протяжении всей своей жизни. Нет, он ее не бил, нет. Но он игнорировал ее абсолютно. «Ты женщина, ты должна молчать и все». Она говорит: «Да я живой человек, я хочу посоветоваться с тобой. Вот может мы не будем корову держать, у меня здоровья нету, доить ее. У меня там ноги больные, сердце больное. Надо будем». А сам оделся, на благовестие пошел. А ей больной, надо заниматься. И она ропщет и плачет. Внимания не окажет, грубо относится к ней. Любви и ласки нету. И вот так холод и холод и холод во взаимоотношениях всю жизнь. Я тогда говорю: «Брат, вот это, похоже, основная причина, почему твоего дара, твоего приношения Бог не принимает». И прочитал я ему текст, который записан в книге Малахии. Здесь написано, 2 глава, так написано, с 13 стиха. «И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает более на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете: за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя». Я говорю: «Вы видите, брат, что в Ветхом Завете Господь не захотел принимать приношения от священников. Почему? Потому что жены священников плакали от грубости мужей, от вероломного отношения, от недостатка попечения, заботы и любви. И объяснил ему, как это на практике, где написано в послании Ефесянам, так мужья должны любить своих жен, как Христос церковь, ибо Христос питает и греет ее». И я ему объяснил, как это питать и греть жену. Он говорит: «Брат, я первый раз в жизни слышу то, что ты рассказываешь. У меня ничего этого не было по отношению к жене. Абсолютно. Мы прожили чужими людьми». И мы с ним плакали и молились вместе. И он ушел домой. Далеко за полночь. Прошли годы. Ну вот прошел один год после той беседы, или может 2 года, точно не помню. Мой сын старший женился. И невеста пригласила дружку на брак, чтобы провести служение это. Ну, я знакомлюсь после брака. До брака как-то не было времени с дружкой познакомиться. Кто же это такая? Я ее первый раз вижу с другой церкви. Вот. Кто же были друзьями у моих детей? Когда она говорит, так улыбаясь, говорит, а я вас знаю. Я говорю, откуда ты знаешь? А потому что вы с моим папой разговаривали. Тогда-то и тогда-то. И я заинтересовался. Говорю, как у вас в семье? Она говорит, возрождение. Возрождение. Ну хорошо, много она мне не рассказала. А прошел еще полтора года. И была вот при среде эта конференция по благовестию. И этот брат приехал. И я его встретил, обрадовался. Скорей к нему. Брат, я ж хочу узнать, как Бог принимает уже твое приглашение или нет. Он сияющий, говорит, принимает. Меня, говорит, за это время два сына покаялись, стали членами церкви. С женой у нас возродилась жизнь, мы как поженились. У нас, я даже ключики к ее сердцу нашел. Я даже нашел, что она любит. Она бананы у меня любит. И я ей всегда вот приношу, и она так радуется. И у нас такая гармония, мы как вроде бы заново поженились. Вот, 30 лет страдали люди. И в церкви Бог стал благословлять, и в служении, и в благовестии. И видно стало, что Бог говорит, возьми от них. Принимает Бог служение. Поэтому, братья, Бог обращает внимание на наше сердце. Любим ли мы братьев наших? Как у нас взаимоотношения? Бог обращает внимание и наблюдает, когда мы у жертвенника стоим. А как там жена? Как она чувствует себя? Как она отпустила на служение брата, с каким чувством они расстались, благословила ли на труд или нет. Бог за этими вопросами надзирает, братья. И если мы не наведем порядок в семье, библейский и должный, если мы иначе, как Христос к церкви, будем относиться к женам, Господь скажет, не бери от него, не принимай от него жертвы. Не захочет Бог. Братья, а зачем попусту тратить силы, время, если Бог не принимает служение? Да не лучше ли поправить жизнь свою в семье, в церкви, чтобы Господь захотел и сказал, возьми от них. А как на сердце радостно, когда есть внутри сознание, что Бог доволен твоим служением. Как радостно, когда Господь хорошую оценку поставит и принимает этот труд, и этот труд для созидания церкви, для устройства. Оно, знаете, невидимо какую-то живую струю вносит в церковь, когда вот эта благодать Божья там сопутствует и расположение со стороны Бога. Это важный вопрос. Мы читаем книга Иеремии, 6 глава. С 15 стиха. «Стыдятся ли они, делая мерзости?» Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. «Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем». И поставил я стражей над вами, сказав, слушайте звук от трубы. Но они сказали, не будем слушать. Итак, слушайте народы, и знай собрание, что с ними будет. Слушай, земля, вот я приведу на народ этот пагубу, плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали и закон мой отвергли. Для чего мне ладан, который идет из Савы, и благовонный тростник из дальней страны. Все сожжения ваши неугодные, и жертвы ваши неприятны мне. Братья и сестры, братья, посмотрите эту ситуацию в Израиле. Господь заботу проявил о своем народе. С одной стороны, поставил сторожей, вручил трубу, и чтобы они трубили, тревогу трубили, или созывали народ, объявляли Божьи пути, законы, уставы, чтобы народ Божий в правильных отношениях был с Господом. А народ не слушает. Господь говорит, остановитесь на путях ваших. И где путь добрый, идите по нему, не пойдем. Трубу слушайте, не будем слушать. Тогда Господь говорит, ваши жертвы не угодны мне и не приму. Зачем мне ладан, который вы приносите? Из Савы идет. Ладан – это благовоние, знаете, ну, Бог обонял приятное благоухание, да, когда Ной принес приношение, жертву, Богу приятно было. Почему? Потому что отношение было Ноя с Богом правильное, и поэтому Господь обонял и приятно было. А вот мы читаем из книги «Чисел» за Корея, Дафана и Аверона. Вы помните этот текст? И я даже не буду его прочитывать весь, но, может быть, пару стихов надо было бы так оживить нам в памяти. Здесь написано так. Моисей говорит, завтра положите, возьмите себе кадильницы и положите в них огня, и всыпьте в них курение пред Господом. И кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам, сыны Левины. Вот такое было возмущение Корея, Дафана и Аверона. Против Моисея, против служителя Господня, помазанника. И что эти люди домогались? Они посмотрели вокруг. Моисей обещал привести в обетованную землю. Но мы уже идем много лет, и обетованной земли не видно. Он обещал нам молоко и мед. Ничего подобного мы не видим. И здесь вот они говорят, когда Моисей позвал Дафана и Аверона и сказал им, придите, зовет. Они отвечают, не пойдем. Разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне, и ты еще хочешь властвовать над нами? Привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед? И дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить? Не пойдем. Верующие люди, именитые люди, непростые люди. Я думаю, что и образованные были, и даже они были из левитов. То есть это было колено, которое Бог приблизил к себе. Хотя не все левиты могли там нести священство, это был особый род людей там из колена Левия, но все-таки они при скинии могли в присутствии Бога рядом там вот нести служение. И они, Моисей говорит, вы разве мало вам, что Господь избрал вас, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли перед обществом, служа для них. Он приблизил тебя и с тобою всех братьев твоих, сынов Леви, и вы домогаетесь еще священства. Итак, ты и все твое общество собрались против Господа. А кто Моисей, что вы ропщите? Получается, что эти люди, они-то хотели приношение Господу принести. И, может быть, хорошо бы это умело выполнили, потому что они избраны были на это предстоять перед народом и служить им. А здесь Моисей говорит Господу, «Господи, не обращай взора Твоего на приношение их». Иногда, вы знаете, и пресвитерам приходится так молиться сегодня. Господи, не обращай взора на приношение вот этого брата. Может, это большое приношение. Может, оно больше, чем бедная вдова могла бы пожертвовать, две лепты. Может, оно исчисляется круглыми и большими суммами. Не принимай приношение. Почему? Брат непокорный в церкви. Действует независимо от служителей, от братского совета, самовольный, сам как-то вот много берет на себя, знает, и если попробуешь замечание сделать, не так просто. У него в лексиконе найдутся такие слова у такого брата: «Ты хочешь властвовать над нами? Где? Куда ты привел? Ты посмотри, что в народе Божьем. И там вопросы, и там трудности. Ты, какой ты пастырь? Ты куда привел? Братья, а Бог не захочет принимать приношения. Не захочет. Мне однажды вот недавно пришлось быть в одной церкви. Там было членское собрание. И решался вопрос наказания одного бесчинного человека. Он сделал грех перед неверующими людьми, грех, который достойный наказания в церкви. Но когда поставили вопрос, чтобы наказывать, оказывается, у этого брата бесчинного, молодого и наглого, есть сторонники, плотские такие братики, плотские, которые путей Божьих не совсем понимают. И тесновато им в церкви. Они очень реагируют на власть чужую. Кто указывает, подсказывает, обличает. Вот. Очень больно реагируют. Как вот Корей, Дафан и Аверон. Примерно так. Ты хочешь властвовать? И что? И эти братики сорвали членское собрание. Ситуация стала неуправляема. Ну и тогда было решение братьев, чтобы туда поехали некоторые братья. Ну и мне пришлось членское вести там. И вот эти братики очень напряженно себя чувствовали. Это видно было по лицах, что они настолько напряжены. Ответы отрывистые такие. Они так хотели сдержать себя, потому что уже не только местный служитель, а и с областного совета служитель, с межобластного совета. И они уже так, сколько могли, себя сдерживали, а не получалось. В конечном итоге пришлось этих братиков наказать за бесчинство, вот, и разрешить все вопросы, церковь умиротворилась, все, слава Богу. Но прошло неделя или две, приезжают эти, кого дисциплинировали, приехали ко мне. Я же не знаю, почему они приехали. Они приехали разнести меня в пух и прах. Вот так. И едут в автобусе и рассуждают. Как мы будем с ним говорить? Давай вот так. Не, может вот так. Может и вот это они, значит, рассуждают. Ну, хорошо, приехали, я их пару часов выслушивал, все их обиды на служителя, там, на решение братьев, там все выслушал. И потом объяснил им подоплеку всех этих вопросов, ну, корень этих всех проблем. И показал с Божьей помощью, где их место в этой всей борьбе, где они находятся и как они перед Богом выглядят. И они тогда говорят, а что же нам делать теперь? Я говорю, а теперь надо ехать в церковь, у служителя прощения просить. И просить у церкви прощения. И они тогда мне признались. Говорят, ты знаешь, как мы приехали к тебе? Мы приехали тут такой разгон сделать, а получилось наоборот. Получилось наоборот. И мне так жалко было. А эти братики пытались служение совершать в церкви. И видно было, что Бог не принимает от них. Плотские люди, необузданные, несокрушенные. Хотя и возрожденные видно, но не научились с братьями жить правильно, сотрудничать, вот в едином духе стоять. Не научились проблемы решать, которые бывают, в церкви возникают. Вот пресвитер неправильно там сказал или неправильно поступил. Я говорю, братья, так что, для этого воевать надо? Есть библейские подходы, как надо и служителю помочь, и исправлять служителей. Надо свидетели, 2-3. Были свидетели? Не было. Как ты смел право говорить? Как ты бесчинствуешь? Почему ты так вот ведешь? И вы знаете, слава Богу, устыдились. Поэтому, если мы желаем, чтобы наше приношение принято было, братья, это вопрос правильных взаимоотношений в церкви. С братьями, с братским советом, со служителем. И если есть трудности, их надо решать на коленях, с постом, с молитвой, пригласить братьев ответственных. Но ни в коем случае духовных целей нельзя достигать плотскими подходами, мирскими подходами. Потому что плоть не пользует немало. Никакого устройства не будет от этих действий, решений. И я понял этих братьев, которые наказаны были, приехали. Я их понял. Они с толку сбиты были. Ну, своей слепотой. А каким образом? У них в сознании было, что они борются за чистоту в церкви. Вот у них такое в сознании. Я постарался их понять. Я говорю, братья, я верю вам, что вы хотите порядка и устройства в церкви. Они говорят, да. Я говорю, а теперь давайте этот вопрос отложим, отвлекитесь от него. И давайте посмотрим, какими способами вы достигали этого порядка и устройства. Вот это духовный метод. Обоснуй мне Словом Божьим, покажи, как надо вот это, Библия учит. Нету такого в Библии. А вот эти подходы, когда ты делал, а вот эти вопросы, ты по Писанию? Нет. Я говорю, вот смотрите, у вас хорошие цели, а мирские подходы решать эти вопросы. Поняли. Вот, поэтому, братья, чтобы Господь принимал наше служение, нам нужно искать вот так вот с Господом и с братьями в церкви, с служителями правильных отношений. Мы читаем еще текст, который записан в книге Иова, 42 глава, и текст 8 и 7. «И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу фимонитянину, «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». Братья, Господь не захотел слушать молитвы, не захотел встречаться с друзьями Иова. Почему не захотел? Они неверно говорили о Боге. Они неправильно относились к страдающему человеку, были жестокими, судьями, грубыми. И поэтому Господь не захотел с ними иметь дело. И говорит, Иов пусть за вас помолится, только его лицо я приму. Братья, это очень важный подход. Когда мы встречаем тех, кто страдает, тех, кто переживания имеют, нам надо иметь сострадание и поддерживать этих людей, утешать. Потому что если мы придем пред лице Господне, Господь может не принять нас. Мне пришлось, когда лежал в больнице однажды, пришел один брат и спрашивает у меня, «Ты почему здесь лежишь?» Ну, как лежу? Ну, больной-то и лежу в больнице, а как ответить? Нет, у тебя, наверное, грех есть. Тебе надо исповедаться, и тогда тебя Бог исцелит. Ну, благодарю, брат, что совет ценный дал, хорошо, благодарю. А когда у них в церкви очищение было, в скорости после этой фразы, еще Мазурин живой был, брат наш, и тоже приезжал туда, а этот братик не захотел. Говорит, я чист. Кто тут меня очищать будет? И не захотел даже собеседование с братом. Побеседовать. Я думаю, для любого из нас было бы благословением старцем Мазуриным побеседовать. Правда, братья? Наставление. Если не в чем каяться тебе, хоть наставление послушать. Хоть, да просто хоть пообщаться, помолиться вместе. И то благословение. И я помню, Мазурин, когда был в той церкви на очищении, беседовал с одним братиком, армяном. А он такой ревностный, уверовал. И он на него посмотрел, полюбил его. И говорит, брат, дай я помолюсь над тобой с возложением рук и благословлю тебя. Я так ни на кого, ни с кем не молился. Я скоро буду уходить из жизни. Я хочу тебя благословить. И он возложил руки в личной беседе и помолился. И теперь этот мальчик, братик в Армению уехал, там трудится и служит, и все. Братья, разве не благословение? А если бы сказал, а я чист, а мне не надо, кто тут меня очищать будет? И все, и лишился бы этого. А так старец помолился, и благословенный старец. И я слышу этого братика, который мне советовал исповедоваться, а сам не пошел этим путем, отлучили его. Перестал ходить в собрание, год не ходил, и отлучили его. И все это из-за гордыни, самоправедности. Вот. Поэтому, братья, пусть у нас не будет так, как с друзьями Иова, чтобы мы были добрыми, сострадательными. Пусть Господь поможет правильно в семьях вести себя. Пусть Господь поможет, чтобы нам слушаться слов Господних. Тогда Бог принимает жертвы. Пусть Господь поможет нам сердце хорошее иметь, чтобы не так, как Каин, с братьев любить. Вот добрые отношения. И тогда Господь будет принимать наши приношения. Да будет Ему слава, да будет Он прославлен больше через наше служение, труд, послушание, хождение пред Господом. Возвеличим нашего Господа. Аминь.